«Что ж, жаль», — протянул Родрик, но не сильно расстроившись. У него было отличное настроение, чтобы портить его такими мелочами, да и Рамси за время их застолья успел поведать о сложности работы целителей, да и подождать. Родрик свое уже прожил, даже если у их дома не появится личного целителя при его жизни, то Роджер этот факт исправит. Особенно когда детки пойдут, он-то помнил, как в свое время бегал по всему замку и собирал лучших знахарок и повитух со всего севера. «Если у вас больше нет вопросов, то отдыхайте», — поспешила откланяться Сина. У нее еще куча работы, и единственная причина, почему она занялась лордом Рисвиллом лично, это его статус и влияние. На кого-то более мелкого она бы не стала тратить свое драгоценное время, у нее и так весь день по минутам расписан. «Скоро вам принесут обед с лекарствами, обязательно выпейте все склянки, после этого можете выписываться». «Хорошо, спасибо еще раз, Лайт, десятник городской стражи Зимнего города, где-то в канализации». Если кто-то спросил бы молодого выпускника Зимнего приюта, что он ненавидит в своей работе больше всего, то он бы без сомнения ответил: «Рейды по канализации». В работе городского стражника было много преимуществ. Тебя всем обеспечивали, жильем, едой, одеждой, даже у целителей стражники проходили регулярное обследование, что делало их едва ли не самыми здоровыми людьми в мире. Про высококлассное снаряжение, которое не каждый благородный отпрыск или рыцарь может себе позволить, и говорить излишне, так как снаряжение стражников было предметом зависти подавляющего числа приезжих. Но самое главное в своей службе Лайт ценил не это. Главной ценностью в городской страже молодой десятник считал доступ к высококлассным инструкторам боевого дела на постоянной основе, работу на благо города, что подарил ему шанс в жизни, и приличную зарплату, что по итогу службы сделает его очень даже состоятельным человеком, позволив уже в 40 выйти на безбедную пенсию. Для сына изнасилованной бандитами травницы более чем хорошие перспективы, буквально сказочные, недоступные нигде более за пределами севера, и потому Лайт работал над собой еще с приюта, работал как проклятый, не зная к себе ни жалости, ни сострадания, что не только сделало его одним из лучших выпускников, о котором хорошо отзывались все нанятые преподаватели и воспитатели, но и в кратчайшие сроки позволило занять должность десятника городской стражи. А это не только статус, но и совершенно другие деньги. А деньги Лайту были нужны для исполнения мечты. Мечты о большой семье, в большом уютном домике. Каждый раз засыпая, Лайт видел свое будущее, усадьба в какой-нибудь далекой деревеньке, он с женой и парочкой наложниц, и их детки, бегающие по дому. Он учит их воинскому мастерству, рассказывает увлекательные истории и воспитывает их достойными людьми, истинными северянами, а потом выпускает тех в мир, чтобы они нашли свой путь. Но для этого ему нужно пахать, много пахать. Те же комплекты брони и оружия достойного качества, а на севере оное качество было серьезно завышено, требовали немалых денег. В данный момент Лайт занимался своими прямыми обязанностями, чистил город от преступного сброда, который, к его глубокому сожалению, имел мозг, а потому прятался в запутанных и темных уголках канализации, вонючий, влажный и в которой ни хрена не видно. Рейд в данное место всей стражей воспринимался или как наказание, или как неприятная необходимость, и его отряд, состоящий из 10 человек, был очень рад узнать, что им нужно совать свои головы в этот отстойник. Но ничего поделать никто не мог, был отдан приказ, а потому они дружно заткнули рты, засунули подальше недовольство и пошли его выполнять. Дисциплина в рядах городской стражи Зимнего была железной. Дисциплина и порядок вообще стали отличительной чертой в местах, где правили старки и их ближайшие вассалы. Притом касалось это не только военной отрасли, но и чисто мирных. Даже последний крестьянин знал свое место в системе, за что он отвечает, что ему делать нельзя и на что он имеет право. Тут Лисана и Лисара, выросшие на истории, сказках и восхвалении древнего Гиса, были неумолимы, налаживая повсеместную администрацию и четко обозначая ответственных за те или иные сферы жизни. До бюрократического аппарата империи, созданной ими структуре, было несравненно далеко, но даже она смогла невероятно повысить уровень управления и эффективности всего гражданского сектора королевства. Нет же, увидев эффективность данного метода и осознав, что он все больше тратит денег на регулярные войска, а казна их дома даже не думает пустеть, скорее наоборот, решил окончательно оформить свои войска. Ту же структуру городской стражи он почти полностью скопировал со своей гвардии, лишь немного переработав творение Джона, для большей эффективности в их работе, и дальше занялся другими своими войсками. Нет, Старк был умным человеком, конечно, не без слабостей, но что касалось войны и управления, он был хорош. Именно поэтому все друзья и одногодки Лайта из приюта пошли не на вольные хлеба в качестве наемников, а в армию Старков. Некоторые хотели пойти в стражу, но отбор в нее был строг, свободных мест почти не было, а похвастаться такими же успехами, как и Лайт, они не могли. Реорганизованная армия Севера же была меньше старой. Во времена молодости недостарка он мог собрать со своих земель, без учета вассалов, 15 тысяч солдат, подавляющее число которых было бы ополчением. До реорганизации это число увеличилось до 20 с лишним тысяч. Но оно все еще было в большинстве своем из ополченцев. После же реформы, проведенной главным Старком для повышения качества войск, это число сократилось в два раза. Но вот качество этих войск было куда выше. Нет, Старк имел хорошую память. И то, как он, во главе жалкой полутысячи, держался против численно превосходящего противника рядом со скальной крепостью, помнил прекрасно. Более того, разобрал тот эпизод на мельчайшие детали. И пришел к простому выводу: неважно, сколь большое у тебя войско, если оно состоит из необученного сброда, качество преобладает над количеством, а потому Нед Старк решил создавать регулярную армию. Пока она только формировалась, но уже сейчас было видно, что качество и опасность армии Старков стало выше, чем раньше. Немногие же сформированные отделения были приданы в усиление городской стражи, так как со свадьбой и наплывом гостей в Зимний город, наплевав на все слухи и ужасающую репутацию для преступников, повалил человеческий мусор всех мастей. Лайт в данный момент охотился на банду работорговцев. Эти ребята хотели срубить денег, подзаработав на девушках с северной внешностью. Редкий товар даже в заливе работорговцев. Не то чтобы худородную северянку было сложно достать, но ее же еще нужно выкупить у главы семьи, а это приличные деньги, которые не отбить с продажи простой необученной рабыни с другого конца света, даже если у нее экзотическая внешность и она редкий товар. Похитить же такую было куда выгодней, хоть и во много раз опаснее. Работорговцев на севере не любили, их считали просто одним из видов пиратов и бандитов, с которыми суровые жители Зимнего края разбирались без лишних телодвижений, голову с плеч, кишки на дерево. Из-за событий последних лет, в виде нашествия пиратов железнорожденных, пираты и бандиты стали не просто презираемым слоем населения, они были врагами, которых любой честный северянин считал своим долгом убить. С учетом поддержки стражей Севера, наполнения гражданского сектора доступным оружием и повысившейся состоятельностью подданных Старков, он и они успешно и делали. После же реформы, когда деревням и селам были сокращены налоги, все равно основной доход у Старков шел с торговли, добычи металла из заводов, в обмен на обучение и выставление профессионально обученного ополчения, на чье снаряжение и тренировки выделяли средства сами Старки. Лихим людям стало совсем грустно. Почти любая попытка нападения на деревню гарантировала потери, а успеха можно было и не достичь. Про попытки стребовать для себя откуп и речи более не шло. Ограбить караваны можно было, но дороги и прилегающие земли регулярно обходили стражи Севера, что делало это дело еще более опасным, чем попытки пощипать деревенских. В общем, да, на севере с преступностью все было грустно и печально. Хотя вот такие вот события, как свадьба Джона Старка и Меленды Баратионы, привлекали сброд со всего Вестероса, как и богатые торговые караваны на север, заставляя стражников быть бдительными и регулярно вычищать улицы своего города от человеческого мусора. Примерно под такие мысли Лайт вел свой отряд. Он и его 9 подчиненных были одним из 3 отрядов облавы на работорговцев. 30 тренированных стражников в броне были перебором для простой банды, хватило бы и одного десятка, но тут дело было в нежелании капитана стражи упускать эту банду. Канализация имела множество ответвлений от основных туннелей, и уйти по ним было проще простого, поэтому и было привлечено столько людей, чтобы перекрыть пути отхода для преступников. Сама банда состояла из 30 человек, не считая экипажа корабля и его капитана. Корабль сейчас берет под контроль другой отряд. Сам же Лайт и другие счастливчики, что попали в канализацию, должен был перебить всех членов банды. Захватывать их для суда или допроса никто и не думал, тратить свое время на глупости можно и более конструктивно, при этом не выглядя идиотом. С оборотнями на службе найти и банду, и пропавших девушек не составило труда. Что же до суда, законы Севера суровы, но простые и справедливы. Нарушил их, если это мелочь, то штраф пострадавшей стороне. Если что-то серьезное, то каторга или смерть. Работорговля гражданами Севера – серьезное преступление, которое карается немедленным усекновением головы. Банда засела в одном из центральных стоков. Три десятка человек, напуганные и грязные. Лишившись корабля, они потеряли отправиться назад домой, как и запасов провианта. Купить же еды или сесть на другой корабль они не могли, всех, кого можно, оповестили на их счет, и любые капитаны и торговцы с радостью бы рассказали о подозрительных личностях и за бесплатно. Помним об отношении к пиратам и работорговцам, не то что за кругленькую сумму. Вот и прятались они, словно крысы. Их отряду пришлось ждать 10 минут подхода остальных отрядов. Но вот, увидев в темноте тоннеля блики, Лайт подал сигнал. Половина его отряда, с ним во главе, пошла в атаку, в то время как остальные перекрывали туннель. Подогнанные листы брони сидели как влитые, почти не издавая звука, а те, что были, глушил звук стекающих потоков грязной от нечистот воды. Лайт с отрядом преодолел 2/3 пути, прежде чем их заметили, а потом началась резня. Высококлассные воины, обученные базовой технике развития, упакованные в прекрасные доспехи и вооруженные качественным оружием, легко расправились с 30 головорезами, даже не заметив двукратный перевес в количестве. Само собой, в общей свалке некоторые из бандитов попытались сбежать в тоннели, из которых пришил их убийцы, но оставленные там стражники делали свою работу, перебив всех беглецов. Работа была выполнена меньше, чем за 10 минут. Полтора часа плутания по канализации, подготовка и согласование действий, вычисление лёжки банды, и все это ради 10 минут резни. Лайт внутренне поморщился, слишком много работы для столь быстрого и легкого действа, пусть он и понимал, что вся эта легкость и скорость вышли благодаря подготовке. Но это не отменяло того факта, что от запаха дерьма он и его люди будут отмываться еще неделю. «Хорошо, хоть выходной после этого дадут», — подумал Лайт, ленивым взглядом смотря, как трупы бандитов скидывают в бурный поток дерьма. Хоронить или как-то заморачиваться с доставкой их на поверхность никто и не думал. Несколько дней спустя, Винтерфилл, день свадьбы, Сина. Сина немного нервничала, даже не немного, а очень даже. Несмотря на то, что поход в Иссос ее закалил, по отношению к некоторым вещам она была все той же деревенской девушкой невысокого статуса. Официально так и было, вот только неофициально, как глава Ордена Целителей, она была на уровне лорда, на севере так точно, но причина была в другом. Она наложница, любовница, просто официальная, и приглашать такую, как она, на свадьбу, с ее происхождением и статусом было, мягко говоря, не принято. Но Мил было все равно, и ее сюда затащили в принудительном порядке, проигнорировав все несмелые попытки возразить. И вот она тут, в красивом желтом платье, украшенном изумрудами, приталенном по ее фигуре и обтягивающем красивые формы, стоит в главном зале, ждет, пока не придет время бракосочетания, и все не отправятся в Багаращу, смотреть на ритуал. Главный пиршественный зал украсили к празднику цветами и шелками, расставили большие дубовые столы и наложили на них кучу выпивки и закусок. Пир будет потом, когда придет время и соберутся все гости, а кто опоздал, сам виноват. Сина чувствовала себя тут не в своей тарелке. Да, она стала хорошим целителем, лучшим, даже лучше Джона. Она привыкла говорить с лордами и леди на равных, и даже выше. Но вот общаться с такой публикой так и не научилась, из-за чего чувствовала себя неловко и отчужденно. А потому она решила пойти к своей единственной подруге, к Мил. Та как раз должна быть в своей комнате, но дойти ей не дали. Перехватив ее по пути, она столкнулась с Киваном Ланнистером и его племянником. Тирион после операции не стал краше. Все те же разноцветные глаза на уродливом лице и блондинистые, почти белые волосы. Но вот руки и ноги у него стали более соответствовать пропорциям его тела. Он все еще был низок, ниже, чем нормальный человек, но это более не мешало ему ездить на лошади, подниматься по ступенькам, открывать двери или снимать одежду. Он стал просто низким уродливым человеком, но не калекой. С таким ростом сложно стать воином, но меч с луком он тоже теперь может держать, отчего был невероятно счастлив, не выходя из кутежа несколько дней, лишь за пару дней перед свадьбой выйдя из алкогольного угара. Зато он неплохо обогатил бордели зимнего города, став в них желанным клиентом. Более того, некоторые девушки предлагали себя выкупить или взять на содержание. Шлюхи были двух видов, свободные и контрактные. Первые сами приходили в бордель и не имели перед ним долга, вольные уйти в любой момент, а те, что работали по контракту, были проданы родственниками за кругленькую сумму и работали бесплатно, будучи на полном содержании, пока не выплатит долг за свою покупку. Оба варианта имели свои плюсы и минусы: свободные больше работали, а клиенты у них были дешевле, в то время как закабаленные работали меньше, но вот клиенты у них были настоящими денежными мешками, да и было их не то чтобы много, а за каждую царапину на девушке бордель тряс такие деньги, что даже миллионер задумается, а нужно ли ему это, да и было этих клиентов не более десятка на девушку, что сохраняло их товарный вид и здоровье до истечения контракта, который он и девушки закрывали за 5-10 лет работы, а дальше или продление, но деньги были бы уже другие и они бы шли в карман девушкам, или вольные хлеба. Проститутки из контрактных были статусной вещью, особенно из таких городов, как Королевская гавань или Зимний, ведь далеко не каждую девушку бордель согласится купить, только по-настоящему красивую, что делало их вкупе с обучением штучным товаром. Их не мог выкупить каждый встречный, будь это так, и бордель потеряет репутацию и ценную работницу, получая моментальную, но сомнительную выгоду. Такие девушки считались мастерицами любовных утех, и многие аристократы были бы не прочь получить себе таких наложниц, но как правило имели их только по-настоящему могущественные лорды, за которыми стояли солдаты и богатство их дома, выбирали же покупателей сами проститутки. Если же такую получал невлиятельный лорд, имя дома которого известно по всему Вестеросу, или хотя бы не его наследник, то это указывало на мужскую силу и мастерство такого покупателя. Тирион, несмотря на принадлежность к дому Ланнистеров, имел сомнительную репутацию пьяницы и распутника, а об отношении Тайвина к сыну знал почти каждый, кто интересовался. И окажись у него такая красота, он бы вмиг поправил свою репутацию. Но, увы, он был слишком пьян, но сам факт предложения помнил, и списывал это на его изменившийся облик. Более того, он намеревался привести с севера нескольких девушек, при этом не волнуясь о их сохранности дома. Тайвин Ланнистер не упустит возможности улучшить репутацию семьи, а контрактные проститутки, что согласились на выкуп своего контракта, это хоть какое-то очищение имени Тириона. Одно дело простые шлюхи, которых может поиметь каждый, даже нищий матрос, и другое дело элитные, которые доступны только лучшим. Тирион носит фамилию Ланнистер, а по мнению Тайвина, даже член он должен совать только туда, куда положено Ланнистеру. Все это Тирион, обладая недюжим умом и знаниями характера своего отца, осознавал и понимал, и был невероятно благодарен Сине и ее ордену, отчего и хотел выразить девушке свое почтение и слова благодарности. Киван же хотел то же самое. Он также прошел через заботливые ручки Сины и первого поколения целителей, поправив свое здоровье. Лишний жир был потрачен на лечение организма, а тот, что остался, был пущен на мышцы, так что Киван сейчас был больше похож на своих младших братьев, Тигита и Гериона. Стоящая же рядом с ним любимая супруга тоже была подвергнута тщательному вниманию целителей, вернув себе внешность 20-летней девушки. И Киван хотел узнать весь список услуг ордена. Да, цены на их услуги сильно кусаются, Киван потратил почти все привезенные с собой средства, но результат того стоил, и он был твердо намерен приезжать на север время от времени, чтобы поправить здоровье. Супруга же Кивана Дорна и вовсе была готова расцеловать Сину, так как она вернула страсть в их с мужем брак. Да, они любили друг друга, но былой огонь давно уже погас, а ее тело, давно уже не столь красивое, как в молодости, уже не так влекло Кивана. Тут же скажем так, после операции она не только стала выглядеть на 20, но и имела соответствующее содержимое, и как итог у нее задержка вот уже пару дней и синяки под глазами от недосыпа. Сина же, найдя доброжелательно настроенных собеседников, более того, желающих поговорить о ее любимом деле, нашла себе компанию, совершенно забыв, что хотела сбежать к Мил. Так они и проболтали, пока не пришло время бракосочетания. Винтерфилл, Руси Болтон. Руси Болтон прибыл в Винтерфилл за день до свадьбы, уже в темноте. У лорда Дредфорта образовались срочные дела в его землях, так что отправку пришлось отложить, но он успел. Опоздать на свадьбу знаменитого бастарда Неда Старка и дочери короля было бы не самым лучшим развитием событий для главы рода Болтон. Сам зал, где собирали гостей, Руси не понравился. Слишком красочно и богато, мрачные суровые стены родной цитадели были ему милее. Хотя он признавал, что его вкусы достаточно специфичны, как и у каждого Болтона. Это не раз в истории их дома вызывало недопонимание с соседями и союзниками, Именно по этой причине он отправил своего наследника в долину, один из главных оплотов рыцарства, где рос и воспитывался нынешний хранитель Севера. С учетом прошлого недостатка его сын Домерик должен иметь плюсы в глазах Тихого Волка. В свое время Руси искал способ занять теплое место хранителя Севера. Как и многие его предки до него, мрачная слава Красных Королей давила на гордость, требуя занять почитающееся ему место. Хотя тут скорее было желание показать остальным лордам, что Болтоны ничем не хуже Старков, не их искаженная кровожадная копия, а ровня. Или чтобы о его доме хотя бы перестали презрительно отзываться. Но восстание Баратиона перечеркнуло все его начинания, да и то они были сомнительны. Отец нынешнего хранителя Севера, Рикард, крепко держал власть и был близок к возвышению собственного дома. Союз Стаули, долиной и штормовым пределом был могущественен, и даже такой псих, как Эйрис, был бы вынужден прислушаться к их голосу. Эддард Старк может сколько угодно верить в благородство и верность долгу своего отца, но правда в том, что тот хотел для Севера таких же привилегий, как и у Дорна. Руси знал об этом, многие на Север знали об этом, и многие поддерживали, ведь получи Рикард Старк титул короля Зимы, и больше ни один вассал бы не посмел смотреть на трон хранителя Севера. Его семья была бы в безопасности, как единственные возможные правители Севера, былая история домов была бы более неважна. Но случилось то, что случилось. Рикард и его наследник умерли, а во главе встал неамбициозный Эддард Старк, лучший друг короля и воспитанник его десницы. Что тоже неплохо, но далеко не так хорошо, как задумывал Рикард. Но это все равно закрыло любому другому, кроме Старка, дорогу на титул хранителя. Роберт бы просто не потерпел подобного, открутив голову всем виновным. И Руси решил заняться делами своего рода. Руси Болтон пришел на праздник один. Он думал вызвать сына из долины, благо срок обучения почти закончен, но там не вовремя активизировались горные кланы, и дороги в данный момент опасны. Рисковать же единственным законным сыном он считал неразумно, представлять их дом он может и в одиночку. Одет Руси был в черно-красные шелка из ити и кожаные сапоги. Золото он надел минимум, откровенно не любя украшать себя бесполезными блесточками. Хотя это относилось почти ко всем лордам Севера, менталитет северян предполагал практичность, надежность и простоту, в том числе и в одежде. Любой северянин, будь то женщина или мужчина, лорд или худородный, предпочтет надежность и качество, вместо дороговизны и красоты. Собственно, именно эта черта позволяла отличить в данный момент северян от прибывших гостей. Разодетые в пышные одежды, со сложными узорами и украшениями, они смотрелись откровенно и народно в толпе северян. Тот же большой Джон Амбер вовсе щеголял новой накидкой из шкуры северного медведя под стать его размерам, что крепилось на плечи грубыми золотыми цепями, и это было его единственным украшением. Скинь накидку, и он будет одет в пусть новый и добротный, но простой кожаный костюм. Один же тип из королевской гавани и вовсе был одет в кружево и рюшечки так, как не каждая девица себе позволит. Руси невольно поморщился от данного вида. Его прагматичный характер и мрачное чувство вкуса буквально корчились в агонии, лишь представляя, сколько золота ушло на это уродство. В желании более не видеть столичных гостей, а то, что тот ужас был из гавани, Руси знал, западники отличались золотыми украшениями, а не подобным ужасом, нося все же простой крой. Так вот, желая более не подвергать свое чувство прекрасного подобным испытаниям, он ушел к столу с выпивкой и закусками, взял себе кружку меда и ушел в тихий уголок. Мед Руси любил, но легкий, за сам вкус, а не за алкогольное опьянение. Особенно ему нравилось пить его с чем-то соленым или острым. К несчастью, такого на столе не было, но найдя укромный уголок, Руси увидел другого обладателя серых мертвых глаз. За время их расставания Рамси изменился. Если говорить честно, то сильно изменился, не будь этих глаз, а также уже легендарных рук и примечательного меча на поясе его бастарда, и Руси бы не узнал его. Руси помнил своего сына мелким, нескладным, пухлым и отталкивающим молодым человеком с проблемной кожей. Теперь же перед ним стоял высокий статный мужчина с фигурой воина и множеством битв за плечами. Руси покривит душой, если скажет, что он не стыдился своего сына. Слабый, отталкивающий, плох в ратном деле, таким сложно гордиться, особенно на фоне другого бастарда. Бастард недостарка был словно плевок в лицо всем Болтонам, очередным доказательством, что они хуже потомков королей Зимы. И когда Рамси стал легионером, лорд Дредфорта был рад наконец-то избавиться от него. Ему было стыдно за такие мысли, все-таки родная кровь, Но Рамси портил его репутацию и разочаровывал своими успехами. Легион же был отличной возможностью для его сына подняться. Не так высоко, как уже легендарные три бастардов, но все-таки получить по итогу службы собственную деревеньку в управлении он бы мог, если бы постарался. И судя по тому, что он видел Рамси на свадьбе его командира, он смог забраться достаточно высоко по командирской лестнице. Рамси был одет в красные одежды, с редкими цветами белого и черного, и плащ с черно-белой волчьей головой на красном фоне. Двое мужчин столь же статных и с такой же фигурой, как и у Рамси, также носили данные плащи. Руси узнал герб на их плащах, это был наконец-то оформленный и представленный общественности герб Джона Старка. Но помимо мужской компании была еще и одна женская персона. Белые волосы, прекрасное холодное лицо, медово-карие глаза, белая кожа и высокая грудь. Она была красива и чуть ли не создана быть членом дома Болтон, не отличавшихся эмоциональностью. Руси похвалил вкус сына, а то, что это его женщина, было видно потому, как та держит его за руку. Рамси, подойдя к сыну и его компании, Руси дождался, пока на него обратят внимание, и лишь потом приветственно кивнул головой. Пусть он и лорд, но оказать полагающийся по этикету знак уважения военным людям он не переломится. В чем был согласен лорд Дредфорта с другими лордами, так это в том, что слишком уж на юге много аристократии, забывшей свои корни. Аристократ – это в первую очередь воин, командир и защитник своей земли, а уже потом управленец. Помни об этом в том же просторе, и они бы сейчас были бы не просто одним из сильнейших регионов, они были бы сильнейшими. Отец склонил голову Рамси в уважительном поклоне. Отца он уважал, помня все, что тот сделал для него и его матери. Даже то, что он сейчас дышит, было его заслугой. «Рад тебя видеть». Холодное лицо Болтона тронула холодная улыбка. Он не привык улыбаться, отчего мимические мышцы немного атрофировались, и улыбка выходила мертвой, словно приклеенной и жуткой. «Ты возмужал», — похвалил он сына. Тот обладал фигурой и статями настоящего воина, которыми не мог похвастаться и сам Руси. Даже начав заниматься по методике Старков, он не раздался в мышцах, сохраняя поджарую и сухую фигуру. Да, немного неловко кивнул Рамси. Его встреча с отцом немного выбила из колеи. Он помнил свою жизнь до Легиона, и она казалась ему ужасно далеким кошмаром. Слишком много событий, слишком разительные изменения постигли самого Рамси. Он изменился как внешне, так и внутренне. Прошлый Рамси снова не смог бы добиться Нелли и видеть ее эмоции. Новый же смог. Хотя что прошлый, что нынешний с радостью бы вырезал всех жителей каменной септы, а сам город превратил в пепел, за весь тот ужас, что пережила его любимая. Рамси стал спокойнее и увереннее в себе, его более не трогают пустые слова чужих ему людей, но это не значит, что в нем прибавилось доброты. Он мог все так же спокойно убить кого угодно, мужчину, женщину, ребенка или старика. Если это будет нужно для дела или приказано, просто так тратить время и силы на незнакомцев он считал глупостью и ребячеством, есть более важные и приятные дела. «Позволь тебе представить моих спутников», — вынырнул Рамси из своих мыслей, начав действовать согласно этикету. До данного момента он его не особо жаловал, но сейчас был рад, что не сочковал и хорошо выучил его, иначе бы он так и стоял, не зная, что сказать. «Этот суровый воин Горет, он будущий комендант портового города, что хотят строить у горячки». «Суровый воин» было точным описанием Горета, отметил Руси. Грубые, но мужественные черты лица, высокий рост, которым тот превышал даже немаленького Рамси, и каменное выражение лица, словно застывшие в хмуром настроении. Короткий ежик волос, крупные мозолистые руки и упрямая складка на лбу только добавляли ему отстраненности. Если внешность соответствует содержанию, то такой человек на должности управляющего порта будет идеален. Любой порт влечет к себе всякую шваль, а молодой порт особенно сильно. Рад знакомству. Грубый хрипловатый голос соответствовал содержанию. Этот вечно лыбящийся тип Малик, он командир пехоты Северного легиона. Продолжил Рамси, показав на своего коллегу. Если Рамси управлял кавалерией, то Малик отвечал за пехоту, в том числе и стрелков. После похода их было решено приравнить к пехоте, окончательно поставив на роль поддержки строя щитов. Малик вызвал внутреннее отторжение у лорда Дредфорта. Смазливый тип с хитрой лыбой и волосами до плеч, тот был полной противоположностью ранее представленного Горета. И этот человек командует всей пехотой, либо Джон Старк совершенно не разбирается в людях, либо оболочка не соответствует содержимому. Подумал Руси, переводя взгляд на сына. В отличие от своего товарища, Малик просто сильнее растянул губы в улыбке и отсалютовал лорду Дредфорта кружкой, нарушая всякие нормы этикета. «А это Нелли, моя невеста», — с четко прослеживающейся нежностью в голосе ответил Рамси на вопросительный взгляд отца. Метаморфозы, что произошли с Рамси в момент, когда речь зашла о Нелли, были кардинальными. В своем обычном состоянии Рамси саркастичный засранец с острым языком, любящий покритиковать умственные способности собеседника, в чем была доля справедливости, так как Черные Руки обладал хорошим умом и большим кругозором как за счет опыта, так и за счет общей эрудированности. Рассчитывать же добиться от него иных эмоций, кроме холодного презрения, веселого злорадства или жажды крови, мало кто мог. Гарет и Малик что-то могли, как единственные в легионе, кого Рамси считал равными. Более того, он считал их друзьями и товарищами, что для нелюдимого Сноу очень много значило, и те это понимали, стараясь соответствовать. Но вот Нелли нежность, заботу и чуткость Рамси проявлял только к ней. И тут не только в любви дело, просто Нелли была единственным человек, который прошел больше дерьма, чем Рамси. Та же история Гарета и его сестер была по его личному уровню где-то рядом с его, но Гарета хотя бы не старались убить в детстве несколько раз. Про Малика с его проблемами с родителями Рамси и вовсе молчал, хотя и признавал, что это хреново. Но вот Нелли. Нелли пережила столько дерьма даже в глазах Рамси, что тот старался оградить ее от новых порций. Даже в его мировосприятии для одной хрупкой девушки это все было перебором, и добавлять ей новых порций он не хотел. Рад познакомиться. Видя отношение сына к девушке, Руси проявил максимум уважения, что позволял ее статус. А позволял он многое, так как девушка была одета в цвета целителя и носила ожерелье с их символикой в виде великого древа. На самом деле это был артефакт, что увеличивал силу заклинаний восстановления и сокращал затраты маны на них, но знали это только те, кто достиг ранга сильного адепт. Выдавать подобные ученикам и новичкам было бессмысленно и даже вредно для развития их контроля и резерва. Но Руси об этом не ведал, считая это просто показателем принадлежности к молодой, но уже уважаемой и влиятельной организации, как цепи робомейстера в цитадели. Взаимно. Ответили ему холодным и безэмоциональным голосом. Только немного покрасневшие уши и щеки выдавали истинные эмоции девушки, впрочем, быстро скрывшиеся под волей и мастерством своей хозяйки. «Ну что, сын, расскажешь о своих достижениях?» — повернулся Руси к Рамси, наконец-то достигнув той темы, которая и была ему интересна. «Да, конечно», — ответил Рамси, уже перебирая в голове, с чего лучше начать. Но не успел он и рта раскрыть, как раздался голос лорда Старка. «Дорогие гости, прошу всех последовать в Багаращу. Ритуал бракосочетания вот-вот начнется». Мощный, явно усиленный техникой, голос Нида Старка заглушил весь гомон толпы, достигая каждого и принося радость. «Алкоголь и закуски – это, конечно, хорошо, но многие уже были бы не против и присесть, да перекусить чем-нибудь вкусненьким. В конце концов, это Винтерфилл, и повара тут, с учетом последних событий, должны быть первоклассными. Покой Джона и Мил. Миленда». Миленда в данный момент осматривала свое платье. Она немного опаздывала, но ничего с собой поделать не могла. Белоснежное платье из шелка приятно облегало ее фигуру. Зрелую, сильную и фигуристую. Фигуру прекрасной воительницы, а не беззащитной девы. Да, спина у нее была немного шире, чем у других девушек, но не сильно, и даже не будь ее выдающейся груди, это была бы ее изюминкой, а не недостатком. С ее же поистине большой грудью они обе смотрелись гармонично. Ее голову украшала искусная диадема с оленьими рожками, дополненные черными алмазами. Напоминание о ее фамилии ей было непривычно. Она всегда считала себя Старк, хоть и носила другую фамилию, но она не возражала. Роберт Баратион хоть и был неуклюжим и совершенно не понимающий девушек и детей человеком, но добрым, недальновидным, но добрым. Правда, только к своим, но это Миленда всецело поддерживала и одобряла. Она такая же. В ростовом зеркале, в серебряной оправе, что украшена искусными рисунками, и не она заметила браслет на своей руке. Брачный браслет. Джон подарил его ей на ее 12-е именины, когда та призналась ему в своей любви. Красивая работа. Изумительная, она не видела еще вещи прекраснее. Смотря на браслет, Мил невольно стала представлять их супружескую жизнь. Их замок, зная любовь Джона к надежным и монументальным вещам, огромный в своих размерах, пиры, что она как супруга и леди замка будет организовывать, топот маленьких ножек по полу и долгие сладостные ночи в их супружеской спальне. Погрузившись в мечтания об одной из таких ночей, она и не заметила, как потеряла счет времени. «Мил», окликнули ее, но она была слишком занята, представляя семейные дела. «Мил», окрикнули ее громче, взяв за оголенное плечико. Мил вынырнула из мечтаний, смотря на визитера. Это оказались Лисанна и Лисара. «Как всегда, вместе. Ты снова с нами?» С плохо скрываемым ехидством спросила одна из сестер. Мил, как бы ни старалась, не могла их различать без магического зрения, слишком уж похожи были сестры, а одинаковые прически и одежды это только усугубляли. «Да, я просто», — запнулась Мил, думая, что сказать. «Неправду же говорить», — воображала свою первую брачную ночь, — ответила за нее другая сестра с пакостной ухмылкой на лице. Сестры хоть и были очень воспитанными леди, свято блюдущими приличия и этикет, но среди своих позволяли вот такие мелкие шуточки, ну или еще что-то интимненькое, с таким-то лицом. «Да ну вас», — отвернулась от двух язв Мил, вновь проверяя, как она выглядит. «Как всегда идеально», — ответила Лисанна, или Лисара. «Ты нечеловечески красива, Мил», — обняв ее за плечи, ответила Лисанна. «Да, успокойся, ты неподражаема, Джон от тебя никуда не денется», — обняла ее уже вторая сестра. «Я знаю, просто, начало было Мил», но сама себя прервала. «Спасибо, мамы», — немного неловко выдавила из себя Мил. У нее были достаточно запутанные семейные отношения. Матери она не знала, но две сестры-рабыни заменили ее, даря свою любовь, хотя и не были обязаны. За отца же у нее был Джон, как и за старшего брата и любимого. Именно из-за этого, из-за его отношения к ней и той заботы, что он проявлял, он и занял так много места в ее сердце, в то время как Нед Старк был кем-то вроде любимого дяди. Ну а братья и сестры были теми, кем и были, младшими, за которыми нужен глаз да глаз. «Мил», — нежно поцеловали ее в щеку. «Как только мы увидели вас с Джоном вместе, то сразу поняли, к чему все в итоге придет». Поцеловали ее во вторую щеку. Сестры очень редко позволяли себе заканчивать фразы друг за другом, прекрасно зная, как это сбивает с толку собеседника, и помня, как их дрессировали говорить нормально. Но опять же, среди своих иногда себе позволяли, а потому хватит себя мучить и что-то высматривать. «Тебя ждет Джон и фамилия Старк, уже официально». «Ха-2», — закончили сестры в один голос, тут же потащив Мил под венец. И хорошо потащили, явно показывая, что и они не пренебрегают тренировками с внутренней магией. Впрочем, Мил и не сопротивлялась. Тирион Ланнистер, Багараща. Багараща Старков впечатляла. Теплый кусочек лета посреди северных просторов казался чем-то сказочным. Его размеры же позволяли всем гостям с комфортом разместиться для наблюдения за предстоящей церемонией. Чем больше благородных свидетелей, тем лучше. Можно, конечно, и вообще без них обойтись, но так редко поступают. Слово аристократа и документ цитадели куда надежнее, чем просто документ цитадели. А уж если этих слов несколько, то и подавно. Тирион был в первых рядах, со своим дядей и его благодетельницей. Он пересекся с Рамси и Рисвиллами, но оставить даму одну не решился. Не то чтобы у него были планы на нее, учитывая ее важность для Севера и Целителей, а также ее статус любовницы-убийцы Сотни, она уже выше по положению, чем он может ей обеспечить. Да и не хотел Тирион отбивать женщину своего приятеля, как из-за того, что честно сомневался в своих силах, так и из-за нежелания поступать столь низко. Ну и вдобавок, если удастся, то зачем ему такая, готовая бросить своего мужчину, стоит только увидеть более хороший вариант? Нет, он просто решил составить леди Сини компанию на данный праздник. Роб, Санса и Арья с Браном куда-то пропали, сестры заняты праздником, лорд Старк с Эльзой и Рикой на руках, а Джон и Мил заканчивали последние приготовления перед церемонией. Вот и осталась она одна, без компании, в окружении спесивых Христа с юга и грубых Христа с севера. Беседа у них была интересной. Тирион и Киван узнали много нового о возможностях целителей, а также о последних событиях на севере. Например, для них стало новостью, что лорд Старк отреставрировал королевский тракт еще более года назад и сейчас собирается его модернизировать, полностью уложив камнем до самой стены. Ланнистеры не совсем поняли, зачем такие сложности, если достаточно просто проложить камень до зимнего, но спрашивать не стали. Можно, конечно, предположить, что это на перспективу, когда одичалые вновь соберутся под знаменем короля за стеной, но даже нынешнего отреставрированного тракта достаточно для переброски армии. Зная они, что уже как год готовы склады для обеспечения войск, поняли бы, что старки планируют защищать стену. Правда, подумали бы они об отражении атаки одичалых, а не истинного врага. Сами жених и невеста уже стояли под кронами чердрева, отделенные от прибывающих гостей озером. Между ними стоял Эддард Старк, он и будет вести церемонию. Вера в старых богов не имела четких ритуалов и заветов, она была верой в силы природы, в духов, что окружают людей. Пусть в последние годы она и показывает тенденции к изменениям, появлению новых традиций и обрядов, но до конца это еще не оформилось. То же бракосочетание может вести как лорд, на чьей земле это происходит, так и родственник суженых, и даже мейстер. Можно обойтись даже без третьего человека, достаточно клятв, что произнесут супруги перед ликом старых богов. Когда все гости собрались, пришло время клятвы. Супруги, что до этого момента стояли спиной к гостям, что-то обсуждая с хранителем севера, повернулись друг к другу, и Тирион, да и все остальные пропали для реальности. Джон и Миленда были словно не от мира сего, они оба казались выходцами из иного, более совершенного и прекрасного места, чем их грязный, пропитанный кровью и подлостью мир. Слишком красивые, слишком хорошо сложенные, слишком статные, слишком много слишком. И если мужская часть гостей залипла на Миленду, то женская на Джона. В своем черно-красном костюме, с плащом, на котором красовалась волчья голова, он был идеальным воплощением современного представления о том, каким должен быть лорд. Статным, сильным воином, что готов с мечом в руках вести людей в бой. Белые же волосы и серые глаза добавляли в его образ экзотики, и накидывали тому десяток лет, довершая картину щепоткой прожитого опыта и солидности. Но и Миленда не отставала от жениха, воплощая в себе северный идеал. Высокая, выше многих мужчин, но все еще ниже супруга. Даже с ее ростом и под плотной одеждой ее грудь казалась большой для ее тела. Тирион опытным взглядом определил, та больше, чем головы некоторых его знакомых. Каждая. Уже этого было бы достаточно некоторым, чтобы считать ее идеалом красоты, но нет, совершенные формы имело все ее тело, являясь настоящей магией в глазах знающих людей, ведь от воительницы ждешь мышц, что бугрятся под кожей, они едва очерчиваются под слоем здорового жирка и шелковой кожи. И как добивающий удар, прекрасное идеальное лицо молодой девушки, с чувственными пухлыми губами, густыми ресницами, что обрамляют яркие голубые глаза и черные шелковистые волосы. Черно-желтый плащ Баратионов совершенно не шел к ее белому платью, украшенного белым же мехом и яркими рубинами, цветами Джона Старка. Засмотревшись на жениха и невесту, Тирион пропустил все их клятвы, очнувшись только когда плащ Джона Старка перекочевал на плечи Миленды Старк, но осмотревшись, понял, что не один такой. Многие, очень многие гости были выбиты из колеи внешностью супругов. Теперь супругов. Многие и так знали, что боги Старков постарались, создавая их семью, но как правило они видели их в простых одеждах, без косметики. Мужчины на севере ей не пользовались, да и предпочитали практичные одежды, поверх которых можно хоть сейчас надеть кольчугу и ринуться в бой. Что-то сковывающее движение и мешающее в драке житель севера никогда не наденет, будь то просто крестьянин или благородный лорд. Но Джон Старк был тем, кому шел подобный крой, как и многим другим лордам севера, сказывалась порода воинов. Другое дело, что до этого его не видели в сколь-либо парадных одеждах, только в добротных костюмах из кожи темных цветов. Ну а Миленда, можно сказать, она первая дочь дома Старк, что представлена высшему обществу. Сансу Старк должны представить или в этом, или в следующем году, ее присутствие здесь не считалось, так что ни макияжа, ни особенных одежд она не носила. Про ее младших сестер и вовсе говорить излишне, им до подобного еще далеко. Тирион же признавал, более красивой девушки он в жизни не видел. И то был не голос разума, застеленный впечатлениями, а факт. Миленда была той, кто пробудил свое божественное наследие, той, кто с детства принимал комплекс зелий для своего развития и здоровья, той, кто буквально вырубался от усталости на тренировках. Одних единственных зелий из данного списка достаточно, чтобы сделать ее самой красивой и здоровой женщиной Вестероса, а все вместе же и подавно. В том же Нирне за тот объем зелий, что Джон потратил на Милы своих братьев с сестрами, могла разразиться небольшая война между ярлами. Не только из-за их объема, но и качества с уникальностью, ведь часть из них он разработал сам, с нуля, используя не только алхимию, но и школу изменения. Миленда сделала все возможное для своего развития, как и Джон. Если сравнивать ее и обычных девушек, то Мил была подобна Элисе в прекрасной, результатом многовековой селекции и естественного отбора старого клана Скайрима на фоне ворожей. Она была не просто красивее, здоровее и сильнее других, Сама ее природа была на более совершенном уровне. Все те практики, все те эффекты от зелья и техник вступили в синергию с ее кровью в момент пробуждения, выведя ее за пределы простого человека. Она не стала богом, или хотя бы полубогом, для этого мало жалкой капли божественной крови усиленной магией. Но чем-то большим Миленда Старк стала без сомнений. «Слушайте, а правда, что девка уже того порченная?» Внезапно, разрывая тишину момента, раздался пьяный голос. Стоило супругам поцеловаться в знак скрепления клятвы. Его тон был такой, словно он только-только спохватился и вспомнил, что опоздал что-то сделать и вот теперь пытается наверстать упущенное. До свадьбы в общем Энн не утерпела. Найдя по голосу говорящего Тирион, мысленно выругался. «Серсе, тупая ты сука!» В мыслях орал Тирион, узнавая в говорившем смертнике верного песика Серсе Ланнистер. Со вполне знакомыми золотыми волосами и зелеными глазами, отличительной чертой дома Ланнистер. Ну конечно, как можно не подгадить бастарду Роберта. А то, что после этого отношения со Старками можно спускать в унитаз, нам как всегда плевать. Наши хотелки и истерики важнее. И Тирион не приукрашивал. Сказать что-то такое на свадьбе, да при таком количестве свидетелей, это страшное оскорбление. В свое время безумный король нахваливал грудь Джоанны Ланнистер, ныне покойной супруги Тайвина Ланнистера. Сомнительный комплимент, но все же комплимент, произнесенный королем на Западе, в гостях, но даже так он серьезнейшим образом подмочил репутацию короля, став одним из основных гвоздей в крышку его гроба. Тут же кто-то из младших Ланнистеров, прилюдно, находясь в гостях, оскорбил новоиспеченную супругу старшего сына Эддарда Старка. Пусть он хоть тысячу раз узаконенный бастард, но он член дома Старк. Такое оскорбление смывается лишь кровью говоруна. Но Тирион знал своего отца очень хорошо, тот этого не позволит. Пусть даже самый жалкий из Ланнистеров, но лишь старый лев имеет право карать своих родственников. А это гарантированный конфликт со Старками. Ситуацию усугубляло еще и то, что невестой была дочка короля, что также присутствовал. Тирион скосил глаза на Роберта. Красный от гнева, с перекошенным яростью лицом и побелевшими кулаками, он был готов кинуться на языкастого идиота, а никем другим он быть не может, раз не понимает последствий своей выходки, и сломать тому шею голыми руками. После же Тирион посмотрел на Старков. Эддард не показывал никаких эмоций на лице, лишь холодная маска, и лишь сверкающие глаза четко говорили о его чувствах. Джон Старк был более открыт в своих эмоциях, на его лице предельно ясно читалась злость с четким намерением убивать. Тянущаяся рука к рукояти уже ставшего известным темного льда на это намекала. Миленда же она остановила руку своего супруга, посмотрела в его глаза, что-то прошептала и двинулась к виновнику конфликта на ровном месте. «О!» — увидел он Мил, сосредоточив на ней пьяный расфокусированный взгляд. «Хороша, а!» — протянул он, снизу вверху, будучи на полголовы ниже, но тут же заткнулся, когда нежная женская ручка схватила его за горло и оторвала от земли. Миг, хруст ломающейся шеи, и труп подает на землю. А ведь только-только наладили отношения со Старками, с тоской подумал Тирион. В принципе, Миленда сделала лучший выбор в этой ситуации, на месте защитив честь Старков. Вмешайся тот же Роберт и от шепотков, что без друга короля волки ничего не могут, владыки Севера бы еще долго не отмылись. Но вот отношения с львиным домом. Нет, Старк и без того был не в восторге от их дома, виня в детоубийстве. Дети Ригора Таргариена были угрозой детям Серси, которых тогда и в проекте не было, но старый лев заранее устранил угрозу для своих потомков. Грязно, мерзко и подло. Да и гора перед этим заставил тех помучиться, особенно их бедную мать. Страшнее смерти, чем была у Эли Таргариен, сложно представить. Смотреть на трупы своих детей, пока тебя рвут изнутри гора и его младший дружок, ломая кости, ужасно. Страшная смерть, перебор для многих лордов, даже тех, кто искренне ненавидел Таргариенов. Что уж говорить о людях чести. И вот, только-только Ланнистеры смогли выровнять отношения со Старками, как Серсея все испортила. То, что это она, Тирион не сомневался. Кто-то хочет еще что-то сказать. Раздался в гробовой тишине голос Миленды Старк. Все напряженно молчали. Южане с напряжением поглядывали на северян, а те в ответ, сжимая рукояти мечей, глядели на южан. «Ха!» — разорвал напряженную тишину смешок короля, следом переросший в веселый задорный смех. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Могучий ракочущий смех Роберта Баратиона разносился по всей Багроще, убирая напряжение и пресекая любую возможность возможного кровопролития. «Моя кровь!» — с довольной улыбкой заметил тот, с удовольствием и гордостью смотря на Миленду и трупу ее ног. Подобное зрелище расправы его дочки над слишком много возомнившим о себе льве радовало. Прекрасная кульминация прекрасной поездки. Для него, тот же Джон Арвин, нахмурив брови, смотрел на труп, прекрасно понимая всю сложность ситуации. Арвин знал, Тейвин подобного не простит. Возможно, сейчас что-то делать и не будет, но стерпеть подобный плевок на имя Ланнистеров он не сможет. Но и иного развития событий Джон не видел. По-хорошему, ныне мертвого говоруна нужно было избить и посадить под замок, направив письмо его сюзерену, для одобрения его казни. Но Тейвин Ланнистер, всю жизнь отдавший на репутацию и силу своего дома, подобное не позволил бы сделать, даже если речь идет о ком-то из младшей ветви их дома, и уже подобного бы не простили Старки, для которых честь не пустой звук. Возможно, решись все поединком и ситуацию можно было бы избежать, только вот беда в том, что убитый был в свите короля, а не Запада, что накладывало определенные обстоятельства. Проще говоря, отвечали бы перед Старками не дом Ланнистеров и западные земли, а Роберт Баратион и Железный Трон, что превратило бы всю ситуацию в фарс, в которой бы пострадали бы Старки и Баратионы, но не Ланнистеры. Виновник же и вовсе мог уйти безнаказанно, под крылышко своего сюзерена. Вернее, главный виновник и так остался безнаказанным, Серсия хоть и эгоистичная дура, но сохранять чистыми руки умеет. А так, Старки вроде как поступили не очень красиво формально, но по факту все лорды такой поступок оценят. Более того, Тейвину нечего им особо предъявить, так как убитый заслужил свою участь. А раздувать скандал до официальных разборок с судом, в котором кто-то из винного дома поступил крайне некрасиво и глупо, Тейвин не будет. Запомнит и отомстит, но поднимать шумиху не будет. Подобное унижение он не простит. Киван Ланнистер. После свадьбы. Киван Ланнистер был в выделенных ему покоях. Он кое-как пробыл полагающееся по этикету время на пиру, а после сразу же прибыл сюда. Подумать и осознать ту свинью, что им всем подложила Серсия. Сейчас, сидя за столом, хмурый и мрачный, сжимая положенные на стол руки до побелевших костяшек, он был как никогда похож на своего старшего брата. Виновницу инцидента на свадьбе он уже знал. Серсия. Его племянница была эгоистичной и избалованной дурой, не знающие границ. За мелкую провинность она могла искалечить или казнить, за мнимое неуважение или пренебрежение записать во враги. Про такую вещь, как последствия, она и вовсе не слышала. Хуже того, благо дома в ее голове приравнивалось к ее благу. До данного момента это было не так заметно, но в конце концов этот момент настал. Серсия поставила свои обиды и хотелки выше благополучия дома Ланнистер. Хуже того, впервые с момента показательной чистки рядов вассалов, в ужасающей репутации их дома появилась брешь. Один из них, носитель черты фамилии Ланнистер, был раздавлен как таракан. Прилюдно, одним единственным движением руки он был убит за оскорбление невесты, в присутствии четырех великих семей, двух верховных лордов и короля. Да кем? Девушкой. Это для Севера, островов и Дорна нормально видеть воительниц, но не для других. Смерть от рук женщины, хуже того, безоружной женщины, да при таких условиях это позор на весь дом, и даже компенсации или суда не потребовать, потому что оскорбляемой была дочь короля, старшая из законных детей монарха, да еще и вышедшая за сына недостарка, которого Роберт так любит. Идти к королю бесполезно, он гарантированно встанет на сторону Старков, а подключать кого-то другого нет возможности. Когда спорят два верховных лорда, их разнимает король, только король, по праву власти, силой древних клятв. Из-за выходки Серсии их дом получил серьезный урон по репутации и буквально на ровном месте просрал перспективный союз. Север мог переполнить склады Ланниспорта товарами, которые уже они бы продавали другим. Ведь именно их город самый близкий к северу по морю, и именно через него можно торговать с остальным побережьем. Речные земли, просторы Дорн, они бы могли перепродавать товары северянам, пополняя свою казну. С учетом иссякших родников это было бы выходом. Теперь их торговля с севером будет примерно такой же, как и с речными землями, что вынуждены покупать товары севера по завышенной цене у перекупов. Что так и будет, Киван не сомневался, Тейвин не из тех, кто стерпит подобный урон репутации, и он обязательно пойдет на обострение, стремясь максимально смягчить подобный удар. Старки же, даже если Киван ошибся в характере брата и тот лишь попросит формальных извинений, те даже не подумают их приносить, ведь это уже урон их репутации. Правда, Старки называют это честью. Для них, приносить извинения за защиту члена семьи немыслимо. Более того, мерзко. И Киван хотел этого как-то избежать. Хорошие отношения с Севером открывают много перспектив и возможностей. Далеко не только торговля была интересна Западу. Магия, высококлассные наемники, новые лекарства, орден целителей, торговые и военные флоты и одна из самых сильных армий Вестероса были не менее интересны. Союз. Киван хотел заключить союз с Севером. Он полностью разделял идеи брата про величие их дома, и такой союзник, как обновленный Север, был бы им могущественным подспорьем, как и они ему, ведь это сейчас Роберт жив и правит, а что будет с его смертью? Далеко не всем нравится такое усиление Севера, с его последующим обогащением, ведь если где-то прибыло, то где-то и убыло, а нынешние союзники Севера, мягко говоря, спорные. Психичка Лиса со своим болезным сынком, который каждый год может откинуться, и Талли, что вдрызг разругались со Старками из-за дураки и теленой гордыни Хостера. Если же в союзниках у Старков будет Запад, одно из сильнейших королевств всего Вестероса, то никто не посмеет напасть на Старков. Киван это понимал. Эддард Старк, не являясь идиотом, тоже. Но теперь столь заманчивый и перспективный союз накрылся пиздой. Притом одной конкретной. Только выправленные отношения со старшим Старком вновь подорваны. А когда тому придут послания Тайвина, то Киван был уверен, оба верховных лорда упрутся рогами как бараны и не подумают искать компромисса. «Салли!» — позвал Киван свою главную служанку. Та тут же вошла в комнату, ожидая за дверью. «Вели готовиться к отплытию. Завтра мы уплываем на ближайшем корабле». Та молча поклонилась, хотя и была удивлена столь скорому уходу Спира. Но как хорошая слуга и не подумала задавать вопросов. Киван же откинулся в кресле и протяжно выдохнул, отпуская неприятное чувство напряженного раздражения. Единственное, что он мог сделать в данной ситуации, это смягчить реакцию брата и подробно описать ему инцидент, рассказав все в деталях. Тайвин Ланнистер — умнейший человек Вестероса, в этом Киван был убежден, а потому тот точно прислушается к его словам и найдет более мягкий вариант уменьшить урон репутации, с перспективой вернуть все как было. Чуть более месяца спустя. Королевская гавань, Тирион. Тириону было хорошо. Более того, он был даже почти счастлив. В чем причина? Ну, первое — это привезенные им с севера три красавицы. Одна северянка, вторая валерийка, третья летника. Все как на подбор фигуристые и умелые. Притом не только в постели, но и в других важных для женщины вещах, те же манеры у них были на высоте. В общем, уже одно их наличие радовало Тириона, стабильно держа настроение на уровне «все не так уж и плохо». Но главной причиной его радости была выволочка Серси, которую ей устроил отец, не поленившись даже лично приехать для такого дела. Ох, он был в перманентном бешенстве. Если бы взглядом можно было убивать, то вся столица бы вымерла. Да, Серсию тогда хорошо помакали головой в дерьмо. И как вишенка на торте, Тирион теперь живет в Красном замке, присматривает за сестренкой и отписывается напрямую Тайвину. Видеть ее бессильную злобу и доводить до бешенства ему нравилось почти так же, как и секс. Даже ее шокированное лицо, когда она увидела его с нормальными конечностями, не было так приятно, как ее матерное шипение. А довести Серсию до ругательств было сложно. Несмотря на поганый характер и этикет, она блюдет свято и за языком следит очень пристально, особенно после рождения детей. После выходки Серсии и выяснения всей подноготной, Тайвин Ланнистер был зол и разочарован. Он планировал построить королевство, что простоит 1000 лет, сильное и стабильное. И для этого все было готово: его внуки – наследники трона. Он лорд самого сильного и богатого региона, железный трон должен его дому миллионы. Осталось найти подходящую пару Джоффри, выгодно выдать Мерцеллу и воспитать Таммина достойным наследником, и начнется новая эпоха правления Ланнистеров. Но выходка Серси впервые заставила старого льва усомниться в надежности своих детей. Он и до этого с печалью признавал, они не особо умны, но вот этот откровенный вред дому из-за уязвленного эго было за пределами его понимания. И как итог, это вынудило Тайвина пересмотреть и подправить некоторые свои планы. Первым, что он сделал, это смягчил последствия выходки Серси. Поступок Меленды Старк нельзя простить, но можно поднять бурю слухов и сплетен, а главное — потребовать суда поединком. Увы, но старый лев понимал, суда не будет, он применяется только когда судьи затрудняются в вынесении приговора и вина подсудимого сомнительна. В случае же верховных лордов добро на суд должен дать Роберт, для которого все было очевидно. Ланнистер оскорбил его дочь на ее же свадьбе. За это он и дочь сломала ему шею, вполне себе в духе Баратионов, известных своей вспыльчивостью и горячностью. Но сам факт, что Львиный дом требовал такого суда, и что сам Тайвин готов был защищать честь дома, позволит смягчить неприятное послевкусие от всей этой ситуации. Хотя сама ситуация просто выводила главу Ланнистеров из себя. Второй момент, что Тайвин сделал, это отправил в Королевскую гавань человека, в уме которого был уверен и которого мог без последствий убрать с запада. Тириона он не любил, более того, смотря на него, он вспоминает Джоанну, постоянно думая, правильно ли он тогда поступил, не утопив уродца. Но несмотря на чувства, он признавал, его младший сын не обделен умом. Теперь же, когда он подправил свою репутацию и более не является неполноценным, можно пристроить его к делу на публичной должности. Должность надзирателя за глупыми выходками Серсии была как раз для него, с учетом их отношений. Третье, что сделал старый лев, стал искать себе жену. Он не хотел, не желал, всем сердцем ощущая, что лишь покойная Джоанна достойна зваться леди утеса Костерли. Но разочарование в детях и осознание, что те могут пустить по ветру все, чего он добился, дело всей его жизни, заставляло в очередной раз вставать кованым сапогом на горло собственных чувств. Вот так Тирион и оказался в Красном замке. Он и раньше здесь бывал на регулярной основе, проведывал племянников и брата, а теперь он полуофициальный представитель дома Ланнистер. Когда кто-то хочет узнать мнение Тайвина, все теперь идут не к Серсии, не к Джимми, а к нему. И это воодушевляло, наконец-то отец поручил ему что-то важное и стоящее. Тирион даже стал меньше пить, что самым лучшим образом сказалось на его коже, сделав его чуть привлекательней. Теперь он был где-то на уровне сыновей принца Дорна, или сына. Тирион не был уверен в слухах, но вроде как уродцы оба его сына, а не один. А вот дочка по тем же слухам та еще красавица. Из воспоминаний Тириона вывел шум за окном. Отставив бокал легкого разбавленного вина, он встал со стула и выглянул в то. Ему до сих пор было непривычно, что не нужно вставать на подставку для данного действа. Увидел же Тирион кортеж короля. Роберт не изменил себе, оставшись у Старков еще на неделю после свадьбы, а после вновь пошел пешком до столицы. На корабле он бы доплыл максимум за пару недель, а так целый месяц пути. Впрочем, Тирион признавал, это пошло ему на пользу, даже из окна было видно, что тот скинул прилично килограмм, в кои-то веки подстригся и даже посвежел лицом. А его новые доспехи, они были северной работы, сразу понятно по узорам, а уж бронированный тяжеловоз и вовсе превращал короля в воплощение бога войны.